сегодня самый главный на планете. Кого сейчас сплошной приоритет? Ну, конечно, это маленькие дети. Никого главнее их на свете нет. И потому, наверное, старшие друзья нам каждый день кивлят: нельзя, нельзя, нельзя. И то нельзя, и это на все для нас диета. И ходят просто пальцами грозя. Уже говорили с малолетства: все богатства, все заботы и творе. У детей должно быть солнечное детство, даже если не погода на дворе. Потому, наверное, старшие друзья нам каждый день твердят: нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Чего ж повсюду шустрые ребята, просто дня прожить не могут без проказ. Все подряд они сегодня акселераты, плюрализма даже требуют от нас.